Вторая часть. Номер 31. Сянь. Взаимодействие. Здесь начинается вторая часть книги «Перемен». Поэтому комментаторская литература обращает внимание и на те гексаграммы, которые начинают первую часть и заканчивают ее, и на те гексаграммы, которые начинают вторую часть и заканчивают ее. Если в первой части мы имели сначала творчество как первый импульс к бытию, и вслед за ним была гексаграмма исполнения как осуществление этого творческого замысла, то в конце первой части мы встречаем две гексаграммы. Первая из них — бездна, опасность, стоящая перед вновь созданным предметом, и дальше, как преодоление этой опасности, сияние. В отличие от первой части, которая занимается главным образом процессом творчества в космосе и является в переводе на язык гносеологии отношением уже познанного и нового акта познания, вторая часть, в отличие от этого, занимается вопросом практики, главным образом общественной практики человека, при которой предполагается, что уже достигнута известная гармония между новым актом познания и накопленным прежде опытом знания. Здесь самое существенное — синтез. Это исходная точка для всей практической деятельности. Поэтому неудивительно, что вторая часть начинается с гексаграммы, которая называется «взаимодействие» и может быть даже переведена нашим словом «брак» в самом широком смысле этого слова. Дальше — переход в гексаграмму постоянства, трактуемую как постоянный закон действий, исходящих из синтеза, указанного выше. И что замечательнее всего, вторая часть заканчивается двумя гексаграммами, из которых первая называется «уже конец», то есть уже достигнуто полное завершение и единство всего, что должно было быть достигнуто на протяжении ситуации, охарактеризованных во второй части. И эта гексаграмма переходит в гексаграмму, которая называется «еще не конец». Этим книга «Перемен» указывает на то, что тот цикл ситуаций, который рассмотрен в ней, является лишь одним кольцом развития, идущего все дальше и дальше. Интерпретация данной 31-й гексаграммы как брака объясняется еще и следующим. Дело в том, что составляющие ее триграммы, если рассмотреть их со стороны символики триграммы в семье, символизируют младшую дочь и младшего сына. Здесь сочетаются младшая дочь одной семьи и младший сын другой семьи. Это брак. Он должен быть плодотворным и ненарушенным, поэтому в тексте мы встречаем взаимодействие, свершение, благоприятно, стойкость, брать жену к счастью. Первое. Для того, чтобы понять образы афоризмов данной гексаграммы, необходимо принять во внимание то, что всякая гексаграмма может быть рассмотрена как символика человеческого тела, где верхняя черта символизирует голову, а нижняя черта — ноги. Этим, собственно говоря, можно объяснить постепенное развитие образов, которые даны в афоризмах данной гексаграммы. Так, в первой черте мы имеем указание на взаимодействие, которое только еще начинается. Поскольку начало гексаграммы находится внизу, постольку в образе человеческого тела мы здесь встречаем указание на ноги. Так, на символическом языке, вместо того, чтобы сказать о первом начале процесса взаимодействия, в книге «Перемен» говорится: «В начале слабая черта — взаимодействие. Оно коснется лишь твоего большого пальца на ноге». Вторая. В данной гексаграмме говорится только о процессе взаимодействия, а еще не о том, что может быть достигнуто в результате такого взаимодействия. Поэтому непосредственно приступить к какой-нибудь деятельности здесь было бы преждевременно, ибо взаимодействие еще не доведено до конца. Поэтому, указывая на следующую ступень развития этого процесса взаимодействия, книга «Перемен» предостерегает от поспешной и необдуманной деятельности. Вот почему здесь говорится: «Слабая черта на втором месте. Взаимодействие. Оно коснется лишь твоих голеней. Несчастье. Но если прибудешь на месте, то будет счастье». Третье. Здесь мы имеем лишь дальнейшее развитие того, что было намечено во второй черте. Однако кризис, характерный для третьей черты, дает себя чувствовать. Поэтому здесь особенно не могут быть рекомендованы самостоятельные действия и выступления, только совершенная пассивность и отдача тому, кто достиг уже полного развития процесса взаимодействия, то есть тому, кто символизирован последней, шестой чертой, может привести к благополучному исходу ситуации. Образ, данный в афоризме, объясняется тем, что уже было указано как символика тела в объяснении первой черты. Поэтому в тексте говорится: «Сильная черта на третьем месте. Взаимодействие. Оно коснется лишь твоих бедер. Держись того, за кем следуешь. Если выступишь, будешь сожалеть». Четвертое. Четвертая черта характеризует ту ситуацию, которая не самостоятельна и тяготеет больше к тому, что символизировано пятой чертой. Здесь совершенно необходимо общение, ибо здесь процесс взаимодействия начинает выявляться вовне. Это взаимодействие должно быть вполне непрерывным, ибо только такое взаимодействие может привести к правильному положению в жизни. При этом чрезвычайно важно помнить о том, что взаимодействие имеет своей целью дальнейшую деятельность человека в мире, то есть деятельность не только для себя, но и для других. Если эта деятельность в том смысле, который указан здесь, приводится с полной стойкостью, то она может гарантировать благополучный исход ситуации. Поэтому необходимость общения указывается в тексте так. Сильная черта на четвертом месте. Непрерывное общение. Друзья последуют за твоими мыслями. Стойкость к счастью. Раскаяние исчезнет. Пятое. Здесь уже намечается та тема неподвижной стойкости, того постоянства, которая, как частный момент данной ситуации, будет развита в следующей гексаграмме. Поэтому как образ чего-то неподвижного, того, что является как бы стержнем всей ситуации, здесь выбирается образ спины, ведь спина характеризуется триграммой «гэнь», которая сама по себе в книге «Перемен» имеет афоризм, указывающий на неподвижность. Это постоянство приводит к тому, что если в предыдущей деятельности и были какие-нибудь упущения, здесь они могут быть исправлены. Поэтому и текст говорит: «Сильная черта на пятом месте. Взаимодействие. Оно коснется лишь твоей спины. Раскаяния не будет». Шестая. Взаимодействие, которое намечено здесь, имеет своей целью дальнейшую деятельность. Эта деятельность может быть прежде всего проявлена в обращении к окружающим людям, в речи. Но при этом книга «Перемен» не говорит о благоприятности или неблагоприятности к окружающим людям, ибо здесь символизируется лишь взаимодействие приобретенного вновь знания и опыта, накопленного прежде. Как этот синтез будет использован человеком, зависит уже не от данной ситуации, а от деятельности самого человека, который символизируется в следующих гексаграммах. Поэтому книга «Перемен» молчит о благоприятности или неблагоприятности исхода данной ситуации и говорит только: «Наверху слабая черта, взаимодействие, оно коснется лишь твоих зубов, щек и языка».